Глава 7. Сейр. Я был на вокзале Сейнт-Пакерс, чтобы присутствовать при приезде Горти и Мецгера. Я видел, как 7 маленьких, окованных медью черных железных ящиков были сняты с повозки и подняты наверх автомобиля. Я был уверен, что содержимое этих ящиков в конце недели будет в моем распоряжении. Я был также твердо убежден, что по меньшей мере один из этих 2 людей будет бороться до последней возможности, прежде чем уступит их мне. Но они были достойны борьбы. Была туманная ночь, и я непринужденно проходил в небольшой толпе, явившейся приветствовать этих 2 людей. Среди публики преобладали грубо выглядевшие парни, грязная назойливая чернь. Голодные глаза не отрывались от черных ящиков, и я знал, будь они достаточно смелы и умны, они, недолго раздумывая, нанесли бы удар и овладели бы этими ящиками. Горти и Мецгер знали своих друзей и знали, что им нельзя доверять. Я возвращался сквозь туман в свою маленькую, скромную квартиру на Адам-стрит. То были мрачные дни даже для меня, не привыкшего к особенно удобной жизни. Я жил в городе под именем Артура Юнгхесбенда, доктора прав. Приходился кузеном известному адвокату в Линкольн-Ине и занимался тем, что хронически обкрадывал британский музей. Каждый день я отправлялся в эту пустынную гробницу мертвого здания, оставался там около часа и возвращался на свою квартиру. Никто не шпионил за мной. Мне удалось ввести в заблуждение моих преследователей и отвлечь от себя всякие подозрения. Но это был жалкий род существования. У меня мало слабостей, но посещение Джанет очень порадовало бы меня. Маленький обед с ней где-нибудь в кафе «Рояль». Я охотно вступил бы снова в пестрый мир развлечений, лежавший теперь в стороне от моего пути. Мне было определенно известно, что Джанет находится под надзором. Да и, кроме того, она оставалась для меня загадкой, которую мне необходимо было, возможно, скорее разрешить, так как она не исполнила моего последнего поручения. На 3-й день после приезда Горти и Мецгера я посетил своих поверенных Юнгхесбенда, Николсона и Юнгхесбенда в Линкольн-Ине. Мой кузен сразу же попросил меня войти. Мы поговорили некоторое время о моих занятиях и делах. Потом наступила пауза. Дверь была заперта, а стены комнаты очень толсты. «Как обстоят дела?» — спросил я. Мистер Юнгхесбенд благодушно усмехнулся. Когда я оставался с ним наедине, я снимал маску скучного книжного червя и говорил с ним с той резкостью, которая мне присуща. Но мой поверенный всегда придерживался характерной для его профессии глубокомысленной речи. Он всегда был все тем же — спокойным, точным и вежливым. «Все идет как нельзя лучше», — сказал он. «Один из 2 интересующих вас людей уезжает, как мы узнали, сегодня вечером в Манчестер. И второй остается совершенно один». «Они еще до сих пор не вступили в переговоры ни с одним банком?» «Оба, ввиду настоящего положения дел, разумеется, весьма недоверчивы. Им поручили охрану 100 000 франков в золоте, при посредстве которых они надеются добиться для своей страны частных кредитов. С другой стороны, долг их родины Англии 100 раз превышает привезенную ими сумму. Вследствие этого они боятся, что любой банк, в который они положат свои сокровища, передаст их правительству или что само правительство на каком-нибудь основании наложит на них арест. Итак, золото остается в их комнатах. Да, они считают это самым безопасным. И Горти едет сегодня ночью в Манчестер. Конечно. До сих пор все идет, по-видимому, как нельзя лучше, сказал я. Все дело в том, что золото никуда не спрятано, и что Мецгер будет один. Остаются лишь некоторые мелочи. Мистер Юнгхесбенд откинулся в своем кресле и сжал кончики пальцев. «Все готово. Мецгер и Горти остановились в отеле «Милана», апартаментах номер 89, которые состоят, как мы знаем, из двух спален, ванной и салона. Салон находится справа, а золото спрятано в спальне Мецгера. В нее можно войти из салона. Ванна расположена между двумя спальнями. Я уже познакомился с планом. Нетерпеливо прервал я его. Но мистер Юнгхезбенд не торопился. Он вел себя так, словно в каком-нибудь запутанном деле требовался его компетентный совет. «Апартаменты номер 90, — продолжал он, — состоят из одной только спальни, ванной и салона. Там живут очень богатые люди из Южной Америки. Мистер и миссис Хозе де Мигуэль. Сегодня вечером они уезжают на автомобиле в Саутгемптон, чтобы успеть к пароходу, отходящему завтра утром в Буэнос-Айрес. Их вещи уже уложены? — спросил я. — Уложены. И мадам? Кажется, хорошо исполнила возложенную на нее задачу, — ответил он с некоторым колебанием. Вы подозреваете ее в чем-нибудь? О, нет. Но все же она самое слабое звено в нашей цепи. Она обладает темпераментом. Мецгер быстро поддался ее очарованию. Но я лично имел бы больше доверия к даме, которая на днях посетила меня. Я больше не уверен в своей жене. Полное достоинство спокойствия покинуло мистера Юнгхезбенда. Он склонился над своим столом. «Что вы хотите этим сказать? Знаете ли вы, что она была здесь, в единственном месте в Лондоне, которое вам следовало бы скрыть от нее, если вы ее в чем-нибудь подозреваете?» «Я ни на минуту не сомневаюсь в ее честности. Вы, как старый друг, меня поймете, если я вам скажу, что она просто оробела. Жалкое зрелище». Мистер Юнгхезбенд успокоился, но был все еще немного смущен. «Женщина, способная совершить то, что она сделала на поле для гольфа в Уокинге, — пробормотал он, вспоминая прошлое, — должна была очень сильно измениться, чтобы заслужить такой отзыв с вашей стороны». Мне неприятно было продолжать этот разговор. «Во всяком случае, — сказал я, — она симпатизирует Грею, а тот и так знает слишком много. Этот человек обладает изумительной способностью оставаться в живых», — произнес адвокат. «Я не сторонник насилия. Я редко решаюсь убить человека и не разрешаю этого своим помощникам, особенно если можно обойтись и без этого. Но в данную минуту меня охватило кровожадное желание мести. Как только мы благополучно закончим дело, и в нашем распоряжении будут деньги, я лично рассчитаюсь с Норманом Греем. Это было бы недурно. Грей обладает способностью, которая делает его опасным для нас. У него замечательный нюх». Я кивнул. Я машинально чертил на промокательной бумаге разные фигуры, придумывая способы убрать с дороги Нормана Грея. «Насколько мне известно, — сказал адвокат, — не существует ничего такого, что могло бы навлечь подозрения на фирму Юнгхезбенд Николсон и Юнгхезбенд. И все же, этот человек, обладающий даром комбинировать факты, казалось, между собой не имеющий ничего общего, для нас очень опасен. Что касается меня, — обещал я ему, прощаясь, — я сделаю все возможное, чтобы через месяц вам не нужно было больше бояться сэра Нормана Грея». В эту ночь все совершилось по заранее обдуманному плану. В 21:45 Мецгер, который был один в своем салоне и что-то писал, услышал легкий стук в дверь, ведущую в соседние апартаменты. Он тотчас же встал, отомкнул дверь и снял цепочку. Его безобразное лицо приветливо улыбалось. Мадам Мигуэль, ступив через порог, поднесла палец к своим ярко накрашенным губам, призывая его к осторожности. «Мой муж вернется только через час», — прошептала она, входя в комнату. «Поцелуйте же меня». Мецгер наклонился к ней. Я бесшумно проскользнул в комнату, но, думаю, он не услышал бы моих шагов, даже если бы мои ботинки были подбиты железными гвоздями. Остальное было мелочью. Он упал, еле слышно хрипя. Я затянул петлю, и все было кончено. Грей. Совершенно случайно я ужинал в тот вечер с Ремингтоном в отеле «Милана». Днем он сообщил мне по телефону, что желает со мной говорить. И так как я был свободен, то предложил ему поужинать со мной в клубе. Когда мы пришли туда, во всех залах было полно народу, и лучшие столы были заняты. Вместо того, чтобы ждать, мы спокойно направились в отель «Милана», где заняли угловой столик и заказали обильный ужин. Ремингтон как раз собирался сказать мне, зачем он меня вызвал, когда заведующий отелем, мой старый знакомый, быстро проходивший между столиками, заметил меня и направился прямо ко мне. «Я попрошу вас подняться на минуту со мной наверх», — попросил он. «И вас, мистер Ремингтон. Меня только что позвали. В одной из комнат как будто не совсем благополучно». Мы немедленно встали, покинули вместе с ним зал и поднялись лифтом на 6-й этаж. В конце коридора стояла группа отельных служащих. «Возможно, ничего особенного и не случилось», — сказал директор отеля. «Все дело в следующем. Комнаты номер 89 несколько дней тому назад были сняты Мецгером и Горти, двумя эмиссарами с Востока. Они привезли с собой, как известно, несколько ящиков золота и оставили их, вопреки всем моим протестам, в своих комнатах. Горти вчера вечером уехал в Манчестер, Мецгер остался один. Наша телефонная барышня сообщает, что полчаса тому назад безрезультатно звонила ему два раза. Мы хотели войти в его комнату, но она оказалась заперта изнутри. Мы звонили и стучали, но совершенно напрасно. Наконец мы проникли через соседнюю комнату, которая как раз недавно освободилась, в комнату эмиссаров, и нашли, что, хотя дверь была заперта изнутри на крючок, комната совершенно пуста. Ящики с золотом исчезли». «Странно», — пробормотал Ремингтон. Директор провел нас через пустую спальню в комнаты, которые занимали Горти и Мецгер. Везде лежали газеты и журналы. Виски с содовой и бутылка ликера стояли на каминной доске. Ничто не указывало на какое-нибудь необычное происшествие. Мы прошли через салон, обе спальни и ванную. Кёльнер, сопровождавший нас, указал нам, где стояли ящики. «Нет ли у вас причины предполагать, — сказал я, — что Мецгер сам снес вниз ящики? В этом случае кто-нибудь должен был бы снести ящики. Этого не было. Кроме того, никто не видел Мецгера, сходившим вниз». «Следовательно, он еще в отеле», — заметил я. «По-видимому». «Искали ли вы его?» «Полдюжины людей обыскали каждый уголок отеля, но никто не открыл и следа его». Я снова вошел в комнату. Когда я попал в расположенную рядом с салоном спальню, принадлежавшую, по словам Кёльнера, Мецгеру, я заметил, что платяной шкаф заперт. Кроме того, изнутри что-то напирало на дверь шкафа, которая слегка погнулась. Я почувствовал что-то неладное. «Взломайте дверь», — приказал я. «Или у вас есть второй ключ?» Ключ платяного шкафа Горти подходил к этому шкафу. Едва его отомкнули, как дверь отскочила, и я как раз подоспел, чтобы подхватить выпавшее тело. Лицо его посинело, глаза выступили из орбит, язык свесился изо рта. В углах губ виднелась пена. Несмотря на то, что лицо было обезображено, легко можно было узнать человека, который не ответил на телефонный звонок. «Боже мой!» — воскликнул Ремингтон. «Он мертв!» «Почти», — ответил я, развязывая стянутый на шее узел. «Пошлите сейчас же за врачом. А вы, Ремингтон, позвоните в Скотланд-Ярд». Ремингтон на этот раз вполне оправдал мое доверие. Он не стал терять времени на излишние размышления и праздные вопросы. Лишь указал на дверь комнаты, через которую мы вошли. «Когда уехали люди, занимавшие эту комнату? Какой багаж был с ними?» «Они покинули отель час тому назад, и с ними было два очень тяжелых чемодана». «Все ясно», — пробормотал Ремингтон, поспешно сказав по телефону несколько слов. Кёльнер, интеллигентный парень, последовал за нами в следующую комнату, куда мы удалились по приходе врача. «Я бы хотел обратить ваше внимание на еще одну подробность», — сказал он. Носильщики попробовали часа два тому назад снести вниз оба чемодана, в то время как мистер Мецгер писал в своей комнате. Но они были слишком тяжелы. Между тем ящики находились еще в комнате мистера Горти. «Вы уверены в этом?» — спросил Ремингтон. «Совершенно уверен, сударь». Ремингтон осмотрел комнату. Я видел, что ему пришла в голову та же мысль, что и мне. Непродолжительный обыск подтвердил наши подозрения. Платяной шкаф был наполнен большими тяжелыми камнями. «Нам остается еще узнать», — сказал я, — «действовали ли мистер и миссис Хозе де Мигуэль одни или имели сообщников?» «За час до того, как они уехали, кто-то посетил их», — сообщил Кёльнер. Ремингтон вынул свою записную книжку. «Можете ли вы описать этого человека?» — спросил он. «Я видел его только мельком, сударь. Он ничем особенным не отличался. У него были седые волосы, кроме того, он носил монокль». Когда мы сошли вниз, Ремингтон сказал: «Нас часто обвиняют в том, что мы работаем без всякого успеха. Если мы на этот раз не поймаем де Мигуэля с его черными ящиками, мы по праву заслуживаем такого обвинения». «Не думаю, чтобы я вам еще понадобился», — сказал я и пожелал ему спокойной ночи. «Так кажется, по крайней мере, но ни в чем нельзя быть уверенным». Случилось то, чего нельзя было предвидеть. Хозе де Мигуэль и его супруга опередили нас всего на один час и, кроме того, были обременены двумя весьма тяжелыми чемоданами. А между тем прошла целая неделя, и все еще не появилось ни сообщения об их аресте, ни о том, что найдена хотя бы часть исчезнувшего золота. Мецгер находился в полубессознательном состоянии и не мог дать толкового объяснения тому, что произошло. Горти, вернувшийся из Манчестера, казалось, совсем сошел с ума. Он ежедневно бегал ко всем министрам и обвинял правительство в похищении золота. В Скотланд-Ярде он откровенно выражал свое мнение об английской полиции, употребляя при этом выражение, за которое его, выражаясь мягко, очень не взлюбили. Вначале вся ситуация выглядела очень несложной. Мистер и миссис де Мигуэль, раздававшие перед отъездом очень щедрые чаевые, отправились в назначенное время к вокзалу Ватерлоо, где у них оставалось достаточно времени, чтобы сесть на поезд, которым они собирались поехать в Саутгемптон. Но когда этот поезд прибыл туда, в нем не оказалось ни одного человека, хотя бы отдаленно напоминавшего исчезнувших людей. Комнаты в отеле не были сняты, и каюты не заказаны. Как ни странно, ни один из носильщиков не мог вспомнить, чтобы ему пришлось тащить особенно тяжелый чемодан, и не заметил людей, вид которых соответствовал бы данному нами описанию. Шофер, отвезший их в авто отеля к вокзалу, долголетний и честный служащий, говорил, что действительно высадил их у вокзала и видел, как носильщик пошел за тележкой. Я некоторое время старался держаться на расстоянии от Ремингтона, так как знал, что его положение было незавидным. Но на десятый день он сам явился ко мне. «Это все же не так легко, как казалось раньше», — сказал он, взял сигару и опустился в кресло. «По-видимому, вы правы». «Какого вы мнения о шофере отеля?» — спросил я. «Он уже 17 лет служит в этом отеле, имеет жену и детей, и ни разу ни в чем не провинился. Кроме того, целая толпа людей видела остановившееся у вокзала авто». «А как обстоит дело с человеком, навестившим в отеле этих людей за несколько минут до их отъезда?» «Мы назначили вознаграждение в 100 фунтов тому, кто поймает его. Вот его описание». Я прочел отпечатанный на машинке листок и молча вернул его Ремингтону. «Что вы на это скажете?» — спросил он. «Я думаю, что под это описание подойдут тысячи людей». Ремингтон мрачно посмотрел на огонь. «Да», — согласился он. «А знаете ли, кто это, по всей вероятности, был?» «Понятия не имею», — солгал я. «Ваш друг, Пэксли Стэнфилд или, опуская все псевдонимы, Майкл Сейр. «Вы действительно думаете, что он в Англии?» «Я полагаю, так. Конвенция о выдаче нам преступников была утверждена, и в Соединенных Штатах его преследовали по пятам. Мы организовали надзор в каждой гавани и на каждом судне, но напрасно. И все же, должен сознаться, имеются все основания предполагать, что он теперь находится в Лондоне и снова заключил союз со своими старыми товарищами». «Если так, — заявил я, — то, значит, тот, кто заработает эти 100 фунтов, в состоянии будет также объяснить загадочное исчезновение мистера и миссис де Мигуэль». Несмотря на доводы Ремингтона, я не предпринял бессистемной охоты на моего врага. В действительности, я не имел ни малейшего представления о том, где искать его. Джанет выехала из Альбермарла и не отвечала ни на одно из моих многочисленных писем. Я смутно чувствовал, что было бы очень опасно настойчиво пытаться открыть ее место пребывания. Я определенно знал также, что за мной шпионят. Каждый раз, когда я возвращался домой или выходил на прогулку, какой-нибудь зевака шатался на улице. Я чувствовал направленные из-под тишка на меня взгляды, когда я обедал или ужинал в ресторане или посещал театр. Как-то раз, возвращаясь поздно ночью домой через Лэнсдаун-пассаж, я услышал за собой шаги, обутых в галоши ног. Я обернулся, и мой преследователь, рослый, несомненно, ловкий парень, моментально обратился в бегство. Подобные случаи повторялись. Во время восстания в Ирландии я всегда ходил без всякого оружия, но теперь постоянно имел при себе револьвер и упражнялся в том, чтобы моментально спускать курок. Приблизительно через 3 недели после нападения на Мецгера и исчезновения золота ко мне явился совершенно неожиданный посетитель. Я услышал в передней резкий чужой голос, который старался перекричать возражавшего слугу. Через мгновение он без доклада вошел в комнату. Он был небольшого роста и производил неприятное впечатление. У него было прыщавое лицо, желтые торчащие зубы, щетинистая черная бородка, густые черные волосы, стоявшие торчком. «Вы сэр Норман Грей?» Тотчас же обратился он ко мне на ломаном английском языке. «Я Горти. Я приехал сюда, в эту страну мошенников, вместе с Мецгером, который лежит теперь в госпитале. Хотите выслушать меня?» Я сделал Адамсу знак покинуть нас и усадил своего посетителя в кресло. «Рад познакомиться с вами, мистер Горти, хоть вы и не особенно дружески настроены к нам». «Как я могу быть хорошего мнения об Англии? Я приехал из большой, но бедной страны. Мы собрали эти деньги с невероятным трудом, чтобы купить на них машины и добиться открытых кредитов. Вашу страну принято считать самой культурной в мире. Я отправляюсь в Манчестер участвовать в заседании. Я возвращаюсь. И что я нахожу? На моего товарища совершено грубое нападение, и золото похищено. Да, и это в сердце Лондона, в центре вашей цивилизации. Каково же мнение вы прикажете быть о вашем народе?» «Должен признаться, что это из ряда вон выходящее преступление. Но вы должны согласиться, что было непростительной неосторожностью оставить в своей комнате безо всякой охраны такую сумму золота. Все же полиция старается». «Полиция?» — бешено закричал Горти прерывающимся голосом. «Ваша полиция? Это ведь сумасшедшие, сумасшедшие или подлецы? Уж не знаю. Золото находилось в неохраняемом месте. Что же нам было делать? В Лондоне существует много банков, утверждающих, что мы у них в долгу. Что же случилось бы, если бы мы поместили у них наше золото? Они бы его арестовали. И вы полагаете, что золото украл заурядный вор? Нет, нет, говорю я вам. Ваша уважаемая полиция отлично могла бы его арестовать, если бы хотела. И сделая на это, что случилось бы? Золото было бы передано вашему правительству». «Я сожалею, что события представляются вам в таком свете. Но ввиду создавшихся обстоятельств, ваше настроение мне вполне понятно. Скажите же, что привело вас ко мне? 10 лет назад, — заговорил он, внезапно успокоившись, — я состоял на службе у своей родины. Тогда был вскрыт заговор анархистов. Трое из преступников ускользнули и бежали в Лондон. Тогда вы были еще в Скотланд-Ярде. Я обратился к вам. Вы нашли преступников. Я отлично помню это. Но вы переменили имя. Это было необходимо. На моей родине часто приходится менять имена. Я тотчас же вспомнил о вас, как только Ремингтон назвал ваше имя. Мне дали ваш адрес, и я пришел к вам. Чем же могу вам служить? Найдите мое золото. Найдите человека, совершившего нападение на Мецгера. Будь у меня возможность, я сделал бы это и помимо вашей просьбы. Я был бы рад прийти на помощь полиции. Он придвинул ко мне свое кресло и машинально посмотрел на мой ящик с сигарами. Я предложил ему закурить. Он с жадностью затянулся. «Послушайте-ка», — начал он доверчиво, «мне известно кое-что, что может оказаться полезным. Но я не хочу сообщать об этом полиции. Я ей не доверяю. Вам я скажу об этом. Вы, наверное, найдете мое золото». «Что же вы знаете?» «Я знаю о маленьком седом человеке, о котором говорят, что он посетил живших по соседству с нами американцев. О, эти люди из Южной Америки. Я никогда не доверяю им. Я видел, как мадам строила глазки Мецгеру. На что ей нужен был Мецгер? У такой женщины достаточно любовников». «Вы хотели рассказать мне о седом человеке?» Прервал я его. «Свидетели указывают на него. Он был в тот вечер в нашей комнате. Я видел его с этой американкой 2 днями раньше. Я знаю, где он». «Какого же черта вы скрыли это от полиции?» — крикнул я. «Ведь он человек, которого разыскивают». Мой посетитель с трудом подавил приступ бешенства. Он столкнул со стола пепельницу, сам того не замечая. При этом он с неимоверной быстротой сыпал словами на своем родном языке, которого я не понимал, и гримасничал как безумный. «Разве я еще не объяснил вам этого? Я не верю полиции. 6 из этих почтенных полицейских могли бы маршировать перед известным мне домом, и все же маленький седой человек ускользнул бы от них. Говорю вам, вы один способны поймать его. Вы знаете, как это делается. Нападение на Мецгера, конечно, очень печально. Но теперь речь идет главным образом о золоте». «Ладно. Но скажите же, где я могу его найти?» «Пойдите между 11 и 1 часом дня в читальню Британского музея. Там вы найдете его. Мне самому надо там кое-что прочесть. Уже 2 дня я сидел за столом рядом с ним. Он читает там редкое издание «История розенкрейцеров». «Между 11 и 1 часом дня». «Вы пойдете туда?» «Завтра же утром». Горти поднялся. «Послушайте, Грей, сэр Норман Грей, поклянитесь мне, что я получу обратно свое золото, если вы его найдете». «Клянусь». «Поймав этого человека, вы найдете золото», — с убеждением произнес он. Горти был прав. В то же мгновение, как только я увидел его из моего наблюдательного поста, устало подходящего к своему креслу у круглого стола, я тотчас же узнал Майкла. Он тащил 2-3 тома, библиографический указатель и записную книжку. Он производил впечатление настоящего книгоеда. И после некоторого наблюдения я пришел к выводу, что он действительно серьезно занят изучением какого-то вопроса. Каждый раз, целиком овладевая своей ролью, он достиг в этом виртуозности. Его страстью было точно придерживаться разных незаметных подробностей. Он не только делал вид, что история розенкрейцеров его интересовала, он действительно погрузился в изучение ее. С моей стороны, несомненно, было бы ошибкой не сообщить тотчас же о случившемся Ремингтону и издать распоряжение об аресте моего старого врага на основании его прежних преступлений. Но это лишило бы нас возможности найти золото. И, кроме того, я вынужден был считаться с Горти, который передал Майкла в мои руки. Я приказал зорко наблюдать за ним и выжидал. 3 дня и 3 ночи я получал точные сведения о каждом его шаге. Он сам готовил себе завтрак, обедал в маленьком ресторане при музее и ужинал у Маника, где, если находил партнера, обычно играл после этого партию в домино. На 4-й вечер он отклонился от заведенного распорядка. Барышня, помогавшая мне наблюдать за ним, спешно явилась ко мне. «Наш друг пришел к Маника», — сообщила она, — «но только выпил там вина. Потом он пошел в Романа и заказал столик на 2 персоны». «Где расположен столик?» «В глубине ресторана, направо». Я позвонил к Романа и заказал себе столик на балконе. Через 15 минут я сидел там с мисс Розой Вестон, которая сообщила мне о плане Майкла. Она успела надеть вечернее платье и отлично вела свою роль. Нас можно было принять за влюбленную парочку, которая старалась не терять даром времени. Но я не переставал наблюдать за столиком Майкла и вскоре был вознагражден. Очень элегантная и со вкусом одетая дама вошла в ресторан и села напротив него. Я тотчас же узнал Джанет. «Это та, которую вы предполагали увидеть здесь?» — спросила моя спутница. «До некоторой степени. Когда она уйдет, следуйте за этой женщиной». Я наблюдал за нею из-за своей занавески. Ни одна из присутствовавших в зале женщин не выглядела красивее и элегантнее Джанет. Она тихо разговаривала со своим соседом. Выражение ее лица было очень серьезно. Она ни разу не улыбнулась. Ничто не указывало на то, что пребывание здесь было ей приятно. Она мало ела и почти ничего не пила. Она казалась очень усталой. В конце ужина произошло то, чего я ожидал. Она открыла свою сумку и протянула через стол какой-то предмет, величиной с обычную охотничью пулю. Потому как она держала его в руке, я заключил, что он очень тяжел. Теперь я знал, что мы на верном пути. «Вы довольны?» — спросила моя спутница. «Вполне. Я не хочу больше подвергаться опасности быть узнанным. Это излишне. Я уплачу и уйду. Вы останетесь. И не забывайте, что вам надо следить за женщиной. Берите на помощь любое количество людей. Она должна находиться под непрерывным наблюдением». Моя спутница кивнула. «Это будет нетрудно», — сказала она. Я ушел. Теперь, когда я знал уже так много, я решил открыть все Ремингтону. Он согласился со мной, что лучше будет оставить Майкла на свободе, и распорядился о том, чтобы квартира на Адамс-стрит, которую, как мы узнали, занимал Майкл, находилась под тщательным надзором. Я держался вдали, но сохранил оживленные отношения с мисс Вестон. Ее сообщения всегда были интересны и полезны. Постепенно все, что предпринималось во вражеском лагере, начало выплывать наружу. Мне и Ремингтону доставляло огромное удовольствие присоединять к цепи сведений все новые звенья. Он сам принес мне через несколько дней после ужина у Романа ценное сообщение. Один из носильщиков, обычно стоявших у вокзала Ватерлоо, вспомнил о небольшом мебельном фургоне, стоявшем недалеко от места, где пассажиры сошли с авто. Он не видел названия фирмы. «Настолько нам не повезло. Но здесь есть кое-что другое. Второй старый носильщик сказал одному из моих людей, что заметил в тот вечер несколько совершенно незнакомых ему носильщиков, которых с тех пор больше не встречал. Шофер автомобиля гостиницы «Совой» утверждает, если вы помните, что мадам де Мигуэль отказала первому предложившему ей свои услуги носильщику и выбрала 2 других. «Итак, теперь мы знаем», — сказал я, собирая в одно целое все полученные нами сведения, что человек, выдавший себя за южноамериканца, и его жена поехали с 3 тяжелыми чемоданами к вокзалу Ватерлоо. Там они были встречены ожидавшими их помощниками, одетыми в форму носильщиков, которые внесли их чемоданы в вокзал, а после этого вероятно, дождавшись благоприятной минуты, вынесли их снова и погрузили в мебельный фургон. Из этого следует, что золото в Лондоне. Продолжаем. А Джанет нам известно, что она живет в пансионе на Кромвель-стрит, который часто посещается художниками. Она проводит ежедневно около 2 часов в Саут-Кенсингтонском музее, где занимается изучением скульптуры. Ровно 4 дня тому назад она передала Майклу какой-то предмет, который, если не ошибаюсь, был довольно тяжел, так как я заметил, что он оттягивал к низу ее сумочку, когда она проходила по залу. Далее. Зазвонил телефон. Я узнал голос мисс Вестон. Я принял ее сообщение, и через 10 минут мы находились в моем авто по дороге к Твикингему. В Кенсингтоне к нам присоединилась мисс Вестон. «Женщина, за которой я наблюдаю», — сказала она, — опередила нас всего на несколько минут. Она едет в чьей-то черной машине, и какой-то незнакомец сидит впереди, рядом с шофером. «Все идет как нельзя лучше», — заметил Ремингтон. «Наш друг заказал на сегодняшний вечер тот же столик у Романа». В дороге я несколько мгновений испытывал неприятное чувство. Серая машина промчалась мимо нас с неимоверной быстротой, следуя по Брэнфордской дороге, и вскоре значительно опередила нас. Ремингтон сказал шоферу несколько слов, и мы остановились у полицейского участка. «Мы достаточно долго оставляли Майкла на свободе», — решил он. «Он может быть каждую минуту предупрежден, поэтому лучше всего сейчас же его арестовать». Я поджидал Ремингтона, вошедшего в здание полиции, чтобы телефонировать центральному полицейскому управлению. Он вернулся в сопровождении 2 сыщиков, один из которых сел рядом с шофером, а другой — около нас. «Нам придется, вероятно, иметь дело с 50 людей», — заметил Ремингтон. «И, насколько я знаю субъектов, которых Майкл вербует себе в помощники, дело обойдется не без последствий. Мисс Вестон останется в автомобиле». Мы повернули с главной улицы к Твикингему. Наконец остановились перед большой старой виллой, очень нуждавшейся в ремонте и, по-видимому, необитаемой. Окружающий ее большой сад спускался к реке, и на входной двери висел замок. Мы перебрались через забор. Мисс Вестон, оставшаяся в автомобиле, быстро произнесла: «Этот дом называется Санкт-Юарн. В нем раньше жил скульптор Гудсон». Мы поспешили вперед. Место выглядело пустынным и заброшенным, но на широкой садовой дороге видны были свежие следы колес. И когда мы завернули за угол, мы заметили тонкую струйку дыма, подымавшуюся над крышей соседнего флигеля, где находилась, по-видимому, кухня. Ремингтон ускорил шаги, мы все побежали. Обогнули главный вход и направились к зданию, где раньше, вероятно, было ателье. Дверь большой постройки, напоминавшей гараж, была открыта. Мы остановились и заглянули внутрь. Там стоял мебельный фургон, в котором находилось платье ржаво-коричневого цвета из манчестерского сукна. Это была форма носильщика. В ателье вела крупная дубовая дверь, которая оказалась запертой. Мы прошли по лужайке, трава которой доходила нам до колен, к задней стороне дома. Нам не удалось найти другого входа, но мы проникли в ателье через сломанное окно. Войдя, мы сразу же заметили, что явились слишком поздно. Комната была пуста. В маленьком очаге горел огонь. Несколько странного вида котлов лежали на полу. Чемоданы, покрытые брезентом, который Ремингтон откинул в сторону, стояли прислоненные к стене. Не слышно было ни звука, но пахло табаком, и можно было даже заметить легкую струйку дыма, еще висевшую в воздухе. «Он ускользнул», — пробормотал Ремингтон. Я вспомнил Горти, когда коснулся рукою золота. «Но мы нашли золото», — сказал я. «Надо надеяться, что найдем и Майкла». Мы обыскали дом, заброшенный и пустынный. Потом послали за местной полицией и приказали забрать золото. После этого Мы разыскали агента, который сдавал этот дом. Он состроил гримасу, когда мы упомянули о вилле Санкт-Юарн. «Вилла сдана какой-то скульпторше», — заявил он. «Она заплатила арендную плату за месяц вперед. Хотела убедиться, сможет ли она там работать. Она собиралась сама отливать там свои работы или что-то вроде этого. Я был бы рад, если бы эта старая рухлядь пошла на слом. Она приносит больше хлопот, чем дохода». «Эта дама представила вам какие-нибудь рекомендации?» — спросил я. «Я не требовал рекомендаций. Я рад был, что могу сдать эту виллу. Кроме того, она уплатила вперед. Я имею некоторый опыт в подобного рода историях. Я инспектор Скотланд-Ярда, Ремингтон. Я советовал бы вам быть осторожней при сдаче в наем этой старой виллы. Может быть, вас заинтересует сообщение, что маленькая печь в ателье виллы, служившая до сих пор для отливки бронзовых бюстов, на этот раз была использована для того, чтобы расплавить золото». «Возможно ли это? Золото Горти и Мецгера?» «Так точно», — подтвердил Ремингтон. «Они успели расплавить и увести лишь незначительную часть его. Но сделанные ими приготовления свидетельствуют, что они намеревались в ближайшие дни работать в большем масштабе». Мы поехали в Лондон. Я проводил своего друга на его квартиру. Я увидел, каким серьезным и бледным сделалось его лицо, когда он выслушал доклад ожидавшего его сыщика. Потом он обратился ко мне. «Квартира на Адамс-стрит пуста. Стэнфилда сегодня не было в Британском музее. Он опять ускользнул. Не следовало откладывать ареста ни на минуту». «А женщина?» — спросил я с некоторой тревогой. Ремингтон покачал головой. «На что она нам?» «Она приманка, которая когда-нибудь наведет нас на след. Это тяжелый удар для нас, Грей. Мы не поймали ни Де Мигуэля, ни его жену, ни Майкла Сейра. Но у нас есть золото. К черту золото!» Но Горти, как и оправившийся Мецгер, был другого мнения.